помялся. «Я верну богиню домой, понятно? Верну ее людям!» Повернулся и быстрым шагом направился к выходу. «Сердце!» — прошептала бабушка Осень. «Сердце!» Поведение присланного гончаром человека вызвало у Волкова некоторое смущение. Никак, разумеется, не проявленное внешне. Молодой парень, высокий, черноволосый, одет в дорогой костюм классического покроя. Именно в дорогой. В хорошей одежде Федор научился разбираться давным-давно. С недешевыми золотыми украшениями, а ведет себя странно. Совсем не так, как должен был бы живущий на полную катушку счастливчик. Если судить по внешнему виду, то к очкарику прислали стопроцентного мачо, который обязан фонтанировать брутальностью и поглядывать на окружающих с высоты своей крутости. Парень же скромно забрался в машину, негромко представился. Невада. А потом всю дорогу молчал, изредка покашливая в кулак. По пути Федор разглядел на лице Невады не до конца сведенные следы побоев. Обратил внимание на машинальные прикосновения спутника то к груди, то к голове и понял. «Недавно тебе крепко вломили, мачо». Любопытные у искусников взаимоотношения. Или парень пострадал от ревнивого мужа? Нет. Если бы дело было в муже, то очкарику пришлось бы выслушать веселый рассказ о пикантном приключении. А Неваде, судя по всему, досталось от того, кого он побаивался. Впрочем, посланец гончара не вызвал у Волкова особого интереса. Как и размышления о царящих среди искусниках нравов. Гораздо больше Федора смущала легкость, с которой удалось договориться с Шипиловым. После разговора с гончаром очкарик позвонил Андрею, намереваясь назначить встречу, ибо, как ему казалось, странную просьбу следовало озвучить лично. Волков хотел пройти в находящейся под Кремлем коммуникации. Говорить о том, что ищет водяную мельницу механикуса, Федор не собирался. Придумал другую причину. Якобы получил сведения, что неуловимый призрак интересуется подземельями. Уж не планирует ли покушение на слуг народа? Конечно, версия была слеплена на коленке, не выдерживала, мягко говоря, никакой критики, ведь Шипилова наверняка заинтересует и то, откуда поступила информация. И насколько близко очкарик подошел к призраку. На неудобные вопросы придется отвечать. Но потом. Сейчас же Волков рассчитывал, что Андрей со всей серьезностью отнесется к угрозе покушения. И не ошибся. Услышав просьбу организовать Федору и его помощнику экскурсию под Кремлем, точнее, под Александровским садом, еще точнее, по старому руслу Неглиной, Шипилов размышлял меньше минуты. А затем спокойно сказал, что через 2 часа все будет готово. Вот это действительно было странно. Что за дверь? В этом месте Неглинная брала левее, ныряла в небольшой зарешеченный проем, а ход вел прямо, превращаясь в коридор, освещенный редкими лампами. Дверь, вызвавшая интерес Волкова, находилась слева от проема. Надежная бронированная преграда, сделавшая бы честь любому денежному хранилищу. Впрочем, здесь к вопросам безопасности относились гораздо тщательнее, чем в банках. Куда она ведет? Сейчас. Шипилов развернул карту, его помощник поднес фонарик, дававший куда больше света, чем настенные светильники. Сейчас скажу. Вопреки ожиданиям Федора, подземелья оказались не такими уж мрачными и не очень грязными. Им не выдали ни балахонов, ни резиновых сапог, отправили в кремлевские недра, в чем были. По окончании бюрократических формальностей Андрей пригласил очкарика и Неваду к лестнице и завел в подвал. Они миновали ярко освещенный коридор, пост охраны и оказались в нужном месте. В проходе, по которому текла Неглинная. «Я не думаю, что кто-либо способен проникнуть в Кремль этой дорогой», сказал по пути Шипилов. «Коммуникации контролируются очень жестко. Повсюду камеры наблюдения и датчики. Ежедневный обход». Однако пропуск под землю организовал. Тоннель, в котором спрятали речку, приятно поразил Волкова. Он думал, что Неглинку пустили по трубе, но искусственное русло оказалось проложенным в середине широкого коридора с арочными сводами, и с обеих сторон шли тротуары, соединенные в некоторых местах металлическими мостиками. Судя по кладке, строили тоннель не в 20 веке. «Добротная работа», — подтвердил Андрей, перехватив взгляд Федора. «В свое время хотели коридор забетонировать, даже работы начали, но потом плюнули и оставили как есть, и так надежно». О нынешних временах напоминали лишь кабели, идущие на высоте человеческого роста, да изредка встречающиеся фонари. Прохладно, довольно сухо, нигде не капает. Одним словом, в сапогах действительно не было нужды. Шли путешественники, как по подвалу. «Так что ж за дверью?» «Городские коммуникации», — пробурчал, справившись с чтением карты Шипилов. «Выход в общую систему». «Уже?» Очкарик покосился на Неваду, тот с сомнением покачал головой. «Я думал, Неглинка под Александровским садом идет». «Идет», — подтвердил Андрей. «А здесь она петляет, что ли?» Шипилов вновь уставился в карту и после короткой паузы ответил. «Я ошибся. За дверью тамбур». «Пройти можно?» «Почему нет?» Андрей вытащил из висящей на плече сумки связку ключей и занялся замками. Волков тоже подошел к двери и посмотрел на пломбу. В тамбур не входили 12 лет. «Не слишком ли много?» Шипилов не ответил. Его помощник, оказавшийся за спиной Федора, также хранил молчание. От него до очкарика подавно не ждал реплик. Искусник открывал рот крайне редко. За дверью оказался выложенный кирпичом зал, вдоль правой, длинной стены которого текла речка. В этом месте действительно был изгиб, и Неглинка, дав небольшую петлю, возвращалась к Кремлю, исчезая в очередном зарешеченном проеме. А на ее берегу, примерно в центре зала, Волков увидел остатки кирпичного фундамента, невысокий прямоугольник, 5 на 4 метра. «Нашли?» «Что это?» «Фундамент, судя по всему». «От чего?» «Надо историков спрашивать», — пожал плечами Шипилов и внимательно посмотрел на Федора. «Вы думаете, что призрак использует кладку для своих целей?» «Мне стало интересно», — опомнился очкарик. «Согласитесь, увидеть под землей остатки строения...» «Неглинка не всегда текла по трубам». «Да, я помню». Волков сделал шаг к фундаменту, но остановился. Не следует показывать Андрею, что именно кладка и есть его цель. Огляделся, кивнул на двери. «Куда ведут?» «Это возвращает нас в коридор, из которого мы вышли». Шипилов указал на то, что находилось рядом с выходным проемом. «А это — городские коммуникации». На этот раз карта ему не потребовалась. «Последний рубеж?» «Открыть ее можно только изнутри. Сигнализация, датчики, камеры». И ни слова о ежедневной проверке. «Интересно, почему зал закрыли на 12 лет?» Тем временем Невада отправился к фундаменту. «Смотрите, что я нашел!» Шипилов и очкарик подошли к парню. Скелет лежал в углу. Череп улыбался веселым Роджером, остатки одежды свисали с ребер, а у костей правой руки валялся короткий автомат. «Сослуживцы не пропадали?» — невинно осведомился Федор. «У нас не стоят на вооружении хеклер-кохи», — любезно ответил Андрей. Вывести его из равновесия не представлялось возможным. «Теперь вы согласны с тем, что мои подозрения обоснованы?» — спросил очкарик. «Если это не ваш человек, значит, проникнуть сюда можно». «Получается, призрак не зря интересуется коммуникациями?» «Получается», — сухо согласился Шипилов. «Мы проведем внутреннее расследование и попытаемся установить личность погибшего». Он кивнул на скелет. «Спасибо за помощь, товарищ полковник». Намек был более чем прозрачен. Путешествие окончено, всем спасибо. И никаких вопросов о призраке. «Неувязочка, товарищ полковник». Но вслух Федор произнес другое. «Вы сообщите мне о результатах расследования. Интересно, знаете ли?» Андрей вежливо улыбнулся. «Разумеется». И бросил быстрый взгляд на Неваду. «Рассказывай», — потребовал очкарик, едва они вышли из Кремля. «О чем?» — удивился Невада. «Ты знал о зале». «С чего ты решил?» «Я не ребенок». Волков жестко посмотрел на Круса. «Гончар обещал мне полную поддержку, так что колись». Невада засопел, но спорить не стал. «Да нечего рассказывать», — протянул он, отводя взгляд. 12 лет назад у Гончара случилась очередная разборка с механикусом. Не знаю, что они не поделили. Я тогда об искусниках и слыхом не слыхивал. Но сцепились крепко. С Гончаром медвежатник пришел. Любые сейфы вскрывал. Вот они и вломились из внешней системы». Шипилов сказал, что двери открываются изнутри. «Мужик», — презрительно скривился Невада, — «ты забыл, кто такие искусники?» «Действительно, какая медвежатнику разница, с какой стороны запоры?» «Спасибо, что напомнил», — буркнул Федор. «Что дальше?» «А ты не понял? Гончар вошел, его встретили люди механикуса, отбились, вышибли гончара обратно». «Искусники отбивались?» «Раз гончар не прошел, значит, они». «А кто там остался?» «Медвежатник и остался», — Крус помолчал. «Гончар тогда двоих потерял. Рассказывал, что успел только пехоту вытащить, потом механику с двери закрыл.